Человек довольно рано понял важность животного принципа лидерства. Сначала власть принадлежала самым сильным, но затем неотъемлемыми качествами вождя стали также хитрость, сообразительность и умственные способности. Вождь получал право первым выбирать себе женщину, пещеру и лучшие куски добычи. В конце концов, соперничество стало внутренним и свелось к борьбе за самое высокое положение среди соплеменников. Внутривидовое хищничество стало нормой, как и в обычной стае животных. История показывает, что всякий раз, когда люди объединялись в достаточно крупные группы, существенным фактором их взаимоотношений становилась концепция божественного. Одно из простейших объяснений тому, почему это происходило, заключается в том, что после взросления человеческого разума он лишался родителей, на которых можно было бы опереться или обвинить в неудаче, которые помогали и устанавливали полезные правила. В результате человеческий разум призвал на помощь удобную замену. Таким образом, у потребности в Боге или божествах были достаточно рациональные причины. В детстве мы растем под присмотром отца и матери, которые являются для нас олицетворениями созидающей силы. Когда мы сами становимся взрослыми, нам приходится выдумывать новых, великих родителей, которые исполняли бы такую роль. Концепция божественности становится удобным способом объяснения непонятного и избавления от неприятной ответственности. Однако за это приходится платить высокую цену, расстаться с обширной сферой власти. Развивающимся индивидуальностям, которые считают, что на свете нет ничего выше их собственного «я», трудно с этим смириться. Чтобы постичь неизвестные величины и перенести их в категорию истин, человеческий разум также свернул в ином направлении. Он обратил внимание на непосредственные, повторяющиеся переживания и, используя правила причин и следствий, превратил их в истины, которые затем начал передавать от отца к сыну. От матери к дочери. Позже эти знания приняли устную и письменную форму, пока, наконец, не сосредоточились в школах. Грубые и упрощенные процессы поиска истин лишь сравнительно недавно были систематизированы и получили название «наука». С течением времени новый господствующий человеческий вид разработал хищнический процесс, выходящий далеко за рамки простой системы убийства ради пищи. Человечество установило собственные правила и законы, нередко противоположные принципам существования в мире земной жизни. Основным инструментом стал страх в сочетании с жадностью, эгоистичностью, сексуальностью и прочими важными составляющими. Однако, несмотря на такие искажения и злоупотребления, чуждое мышление все-таки просочилось наружу. Чужеродный человеческий разум вновь и вновь проявлял наклонности, совершенно несовместимые с миром земной жизни. К их числу относятся, во-первых, сопереживание по отношению к представителям своего вида, во-вторых, сочувствие к представителям других видов, и, в-третьих, неутолимая любознательность и неприятное предположение о том, что всем живым организмам этого мира явно навязаны какие-то ограничения. История и философия знает много примеров любопытных исследователей, чей человеческий разум был настроен скептически. На протяжении всей человеческой эволюции всегда существовало небольшое число людей, у которых были время и желание присесть и хорошенько поразмыслить. Эти разумы поднимаются выше непосредственных потребностей и стремления к выживанию. Сколько их? Один на тысячу, на десять или на сотню тысяч? Вместо того, чтобы строить планы о возможных способах эксплуатации собственных собратьев или богатых земных ресурсов, эти любознательные и сомневающиеся умы пытались выявить в себе и окружающих некие принципы существования за границами мира земной жизни. Они узнали достаточно много, чтобы затронуть некие чуткие струны собственного существа, а затем передали свои знания другим. Их весть сводилась к тому, что человек не просто животное, которое живет и умирает в мире земной жизни. Однако вплоть до настоящего времени их усилия не принесли больших результатов. Люди ограничиваются надеждой, верой, чувством вины, простейшими убеждениями и достаточно расплывчатым набором смутных намеков и предположений, собранных под обобщенным понятием «любовь». В целом, наш вид остается неудовлетворенным и встревоженным. Таким, вообще говоря, выглядит мир земной жизни, где мы пребываем сейчас. Такова история человеческого разума. Это истины. Именно они, согласно текущим научным взглядам, являются нашими исходными предпосылками. Но где же упущенная основа? Я упорядочил представление об условиях нашего существования, но по-прежнему не мог ее найти.